Хорошаев и казак Зубов. А вот и штабс-капитан Хвостов. Моложавый, бравый князь, белолицый, холеный, с тонко подбритыми усиками. Вы, князь, помнится мне, поклонник талантов разведчика капитана Ухоздвигова. Не отрицаю, господин комиссар. Ну, а вы знаете, кому служит разведчик Ухоздвигов? Не знаете. Потому я и вынужден отстранить вас от работы в комиссариате. Немедленно сдайте дела подполковнику Свищеву. Слушаюсь, господин комиссар, но должен сказать, говорить будете в другом месте, князь, и при других обстоятельствах. Если вы не являетесь агентом резидента ВЧК, вас выпустят. Но сейчас я вынужден арестовать вас на время следствия. Прошу сдать оружие. Это произвол, господин комиссар, без разговоров. Здесь контрразведка, милостивый государь, а не богадельня для выродившихся отпрысков князей. Теперь вы убедились, господин прокурор, какую сеть заговора сплел у меня в комиссариате Ухоздвигов. Я окружен его агентурой, связан по рукам и ногам. Подпольный комитет большевиков нагло работает в городе, выпускает листовки. Имеется подпольная типография, а весь мой аппарат бездействует. Штабс-капитан Хвостов, любимчик капитана, таскается за юбками. Каково, а? Сергей Сергеевич, я как прокурор разделяю ваше возмущение и сочувствую. Но мне нужны улики, доказательства, факты. Факты? А это разве вам не факт? Пожалуйста. Каргополов достал из стола и сунул под нос прокурору листовку подпольного комитета. Оперативно работают большевики. Товарищи, при царском самодержавии мучили и убивали людей, но таких чудовищно гнусных преступлений, какие сейчас творятся на наших глазах, еще не видывала история. Это нечто такое гадкое, беспредельно мерзкое, что не поддается никакому описанию. Нет слов на человеческом языке, чтобы передать всю бездну утонченных мук над товарищами, захваченными в низовьях Енисея. Всю дорогу над ними измывалась пьяная орда белоказаков и офицеров Дальчевского. Были насмерть замучены Марковский, Лебедева, Печерский и ряд других товарищей. Но палачам мало этих жертв. За городом найдено несколько товарищей, изрубленных шашками, с кусками мяса вместо лица. У одной женщины отрезаны груди, распорот живот. В тюрьме пир сатаны, кровавое вакханалия. Арестованных раздели до нога, били нагайками, прикладами, каблуками. В результате несколько человек мертвых. Без всякой одежды их загнали в калорифер, но и там избиения не прекращаются. Приходят и вымещают злобу на безоружных людях все, кому не лень. Но недолго продлится торжество буржуазии и ее прихвостней. За моря крови, за все пытки и муки они ответят старицей перед судом рабочих и крестьян очень скоро, гораздо скорее, чем они могут ожидать. Вечная память мученикам, проклятие убийцам. Долой правительство палачей. Красноярский комитет коммунистов, большевиков. Слышно было, к дому губернского комиссара подошел автомобиль. Прокурор Лаппа выглянул в окно. Управляющий губернии приехал с кем-то, сообщил он, присмотревшись. Уточнил. Коротковский. А ему-то что здесь нужно? Лаппа моментально убрал пистолет в кобуру, вернул листовку Каргополову и предупредил комиссара. Не спешите, Сергей Сергеевич. Борис Геннадьевич терпеть не может недоказуемых арестов. Надо хорошо аргументировать. Я вас полностью поддерживаю в данной операции, но надо говорить спокойно, убедительно.